Макс стоял перед преподавательским составом и гордо держал на вытянутой руке огромный шар из тьмы, испускающий свет. Он не шевелился и не спрашивал, лишь стоял и ожидал ответа преподавателей, освещая малую парадную залу своим светом. «В любом случае», — прошептал Мурмур ректору, — «это будет его козырем, если вдруг наступит ситуация, которая...» «Когда у него будет край и безвыходная ситуация, он призовет такую тварь, которая разнесет половину империи», — процедил сквозь зубы ректор. «Он не понимает, с чем играет. Подумать только, водить шашни с бездной!» «Поддерживаю», — кивнула Маргарет Альб. «Парень очень способный. С таким подходом, как у него, он мог бы стать действительно великим целителем. Но бездна — это не шутки. Так можно все и вся угробить». «Погодите!» — с каменным лицом вмешался заведующий кафедры алхимии. «Вы не хотите давать ему статус подмастерья? Я вас правильно понял?» «Никто уже не сможет ему помешать!» — недовольно буркнул Артурс. «Этот упрямый баран закончил программу 2 лет за каких-то 6 месяцев. У меня нет больше возможности сдерживать его в стенах университета, объясняя объем программы тем, что он темный. Пусть хотя бы так будет привязан». «А зачем его вообще было закрывать в университете?» — нахмурилась Альб. «У парня потрясающая способность натыкаться на проклятых», — вмешался в разговор Мурмур. «К тому же великие кланы пытались его подмять под себя. Здесь он был в безопасности». «У него же доступ будет только в город», — вмешался Магмагл. «Что с ним может приключиться? Это же столица». «Он на 5-й день в столице нашел проклятого в канализации». Вздохнул ректор и взглянул на профессора артефакторики. «Вы действительно верите, что он не найдет приключений на свое мягкое место?» «Найдет», — кивнул старичок. «Безусловно, найдет». За столом воцарилось молчание. Все продолжали наблюдать за парнем, который держал черное солнце. «Эффектно», — хмыкнула Альб. «Слушайте, может, поменяем его второе имя на Черное солнце? Это ведь действительно выглядит необычно». «Да и заклинание, его разработка. При поступлении он показал именно это». «Поддерживаю», — кивнул Мурмур. «Если не это солнце, я бы назвал его темным бараном». «Это почему, интересно, бароном?» — влезла Альб. «Я бы ему дала прозвище «Черный целитель». Его подходы и методики кардинально отличаются от традиционных методик». «Не барон, а баран», — недовольно буркнул старичок. «Потому что упертый до невозможности». «Ну, раз уж пошел такой разговор, то я бы ему дал темного артефактора», — с усмешкой вмешался Магмагл. «Видели его, последний посох. Отличный боевой артефакт получился». «Не боевой артефакт, а костыль для ущербных темных», — отмахнулся Мурмур. «Мощный костыль, но не более того». «Но каков эффект?» — зажмурился декан артефакторного факультета. «Давно не видел столько идей в одном посохе». «Хватит». Буркнул ректор и упер взгляд в темного ученика. «Надо ему что-то объявить. Кто за то, чтобы присвоить ему второе имя «Черное солнце»?» Ректор обвел взглядом преподавателей и кивнул. «И единогласно. Кто за то, чтобы присвоить ему статус подмастерья?» «Тоже единогласно. Что же?» Артурс Гарат поднялся из-за стола и кивнул декану боевого факультета. «Профессор Мурмур, право создать отличительный знак за вами». Весь преподавательский состав встал из-за стола, за которым проводилось совещание, и вышел перед учеником, выстроившись в ряд. «Ученик боевого факультета маг!» — усилив голос магии, объявил Артурс на весь зал. «Совет преподавателей рассмотрел твой табель об изученном материале. Мы также рассмотрели твои практические навыки и вынесли решение». Из ряда преподавателей вышел декан боевого факультета. «Твой знак!» – протянул Мурмур руку к маку. Тот убрал черное солнце и, подойдя к профессору, вручил металлическую табличку со своим именем. «Коллегия преподавателей объявляет тебя подмастерьем боевого мага!» – произнес старичок, запуская заклинание. Рука его засветилась слабым голубым светом, но тут вперед выступили Маргарет Альб и Магмагл. Каждый из них выпустил небольшой светящийся шар, которые скользнули к руке декана боевого факультета. «Подмастерье артефактора», — добавил рыжий старичок. «Подмастерье целителя», — добавила за стариком Альб. В итоге свет в руке старика Мурмура усилился и сменил цвет с голубого на красный. «Коллегия магов решила изменить тебе второе имя», — произнес Артурс. «Маг Черное Солнце. Принимаешь ли ты новое имя?» «Принимаю», — кивнул маг. «Прими и знак подмастерья», — кивнул Мурмур и раскрыл ладонь. На ладони у него лежал перстень, на печати которого было изображено Черное Солнце в обрамлении белоснежной рамки. Маг кивнул и надел его на палец, тут же активировав. Солнце при этом начало медленно вращаться и спускать слабый свет. «Я, подмастерье маг, Черное Солнце, принимаю знак», — произнес парень традиционные слова. «Носи знак с честью и ответственностью», — кивнул Артурс, заканчивая ритуал.